Глава 17. Когда перед зимними сонными холодами живое дерево сбрасывает листья, ему, наверное, больно. И стоит в ту пору такая тишина, такой светлый покой во всей природе. Если и налетит беспутный ветер, то сорвет 2-3 листочка. Больше дерево не отдает, не пришел срок, не зародилось в сердцевине зерно нового листа, которое появится только весной, в такую же тихую пору. Тогда дереву еще больней. Но скоро боль превратится в радость. Скоро. Для этого все и живет на земле. И деревья, и люди. И ни у кого не бывает иначе. Радость является из боли. Но листья на дереве мы видим, а в разгар лета и дерева самого нет, одни трепещущие листья. Давно уже не было веселья в деревне. Не запомнит никто, когда в княжине свадьбы были шумные, когда гостевать ходили, да компании собирались, когда в каждом доме было по мужику, да по молодому. А весной 1946 года случилось еще одно несчастье. Умер Пантелей Титов, председатель. Много в деревне говорили об этой неожиданной смерти. Обвиняли сына, который уехал учиться в город, а там что-то нахулиганил и попал в тюрьму. Обвиняли дочь Катерину, которая нагуляла с поселковыми мужиками ребенка. Обвиняли и самого Пантелея за то, что надсижался в работе. Весь свой последний день Пантелей был в поле. Пахал с бабами, подбадривал их. Потом ходил на скотный двор, смотрел на тощих коров, говорил, будто завет давал. «Не уморите коров, бабы, без коров на наших землях ни хлеба вам, ни молока, ни жизни не будет». И велел скотницам собрать ребятишек по деревне, доехать за реку, за ивой. Потом ремонтировал сеялку, а вечером, уже в сумерках, вздумал пахать свой огород. Там его и нашли, в борозде. Мертвым. И нужно было выбирать колхозникам нового председателя. В каждом доме думали, что председателем будет кто-то из Малининых или старый Гамуль. Гамули — такое было прозвище у всей семьи. Или, всего вернее, его сын, вдовец, 35-летний Семен, единственный здоровый в колхозе мужик. Был еще Григорий Рябинин, но тот был стар и плохо слышал. Так думал каждый в отдельности, но когда сошлись на собрании, молоденький уполномоченный из района предложил в председателе колхоза крейсер «Аврора» товарища Малинина Семена Афанасьевича, все притихли, поглядели друг на друга и опустили глаза в пол. И тут Григорий Рябинин, сидевший в переднем ряду, покашлял и сказал вдруг: «Я бы на вашем месте, дорогой товарищ, лебедуху выдвинул». «Какую такую лебедуху? Что-то не слышал я». «Может, и не слыхал, потому что это наша баба», — сказал Григорий. Колхозники подняли головы. Им показалось удивительным, как это они сами не додумались до лебедухи. «А почему ее, лебедуху?» — снисходительно поглядывая на старика, спрашивал уполномоченный. «У вас есть, товарищ Рябинин, какие-нибудь важные соображения?» Григорий на минутку замешкался. Опять покашлял в кулак, сказал: «Никаких, конечно, важных соображений у меня про лебедуху нету, потому, дорогой товарищ, что хоть у лебедухи и бабья голова, да ума-то дивно. Но...» Но тут колхозники в один голос вскричали: «Не надо нам, Гамуля, пускай лебедуха будет!» Краснел и все ниже опускал свою голову Семен Малинин, который сидел рядом с Григорием на первой лавке. «Ты не обидься на меня, парень», — сказал ему тихо Григорий. «Дело тут колхозное, общее». А колхозницы шумели: «Не надо, Гамуля, не хотим». «Но пускай лебедуха», — снова закричали бабы. «Товарищи, товарищи женщины, я хочу сказать другое». Шум потихоньку убавился, а потом и совсем стих. Уполномоченный чувствовал, что тишина эта может взорваться, — скажу он неосторожное слово. И он начал: «Вами уважаемого старого колхозника и авторитетного товарища Рябинина Григория Ефимовича, Тут он не выдержал спокойного тона и закричал: «Выношу на обсуждение в председатели!» И бабы, словно игру затеяли, весело завопили: «Пускай лебедуха будет! Лебедуха! Лебедуха!» Казалось, они торжествовали великую победу. Так и выбрали лебедуху. А весна эта была ужасная. С нетерпением ждали первой травы, первой крапивы, чтобы наварить щей. Такой голодной весны еще не знали в княжне. Если у кого и были какие вещи, то их уже давно продали в поселке.